Глава 83. Он отправил в урну таблицы. Над Андами, когда крохотный в 5 посадочных мест самолетик нешуточно залихорадило и всерьез придвинулись горы, то есть из-за проблем со штурвалом, наконец, свершалось то, ради чего затевалось последнее, как хотелось верить несостоявшемуся самоубийце, путешествие по странам и континентам, с удивительной твердостью Энн поклялся. Если этот дрожащий хлам сейчас не треснется о скалу, не создаст из себя керосиново-огненный шар, не просеет на мерзлую землю мельчайшую пыль останков, он смирится, скорчится, съежится и вернется в оставленный мир. «Давай же, падай, крушись!» — шептал бедный Энн молитвенно.